Мама Катя читает детям. Это что ли аудиокнига? Екатерина Осоченко. Привет, я Грыся, говорящая кошка. Истории про девочку Дуню и ее игрушку. Читает автор. История первая. Как познакомились Дуня и Грыся. Маленькая девочка Дуня очень любила кошек. Она знакомилась с каждой встречной киской, пыталась взять ее на руки или тянула за хвост. Но кошкам это почему-то не нравилось. Они убегали от Дуни, залезали на дерево или прятались под диван. Однажды, когда Дуне исполнилось 3 года, ей подарили игрушечную киску из нежного белого меха. Дуне киска очень понравилась. Такую можно держать в руках, и она при этом не убегала и не царапалась. «Здравствуй, киска. Как тебя зовут?» — прошептала Дуня. И киска вдруг ответила. «Привет, я Грыся, говорящая кошка». Дуня обрадовалась, что игрушечная киска может разговаривать, и потерлась щекой о ее шерстку. Грыся была мягкая, и Дуне показалось, что киска обнимает ее в ответ. «Мр-мяу, да, я умею обниматься. Я ласковая киска, и ты можешь гладить меня сколько хочешь». «А можно взять тебя за хвостик?» Тут же спросила Дуня. Ухватила Грысю за хвост и подняла вниз головой. «Ой-ой-ой», — замяукала киска Грыся. «Этого я не люблю. Я все же кошка, хоть и игрушечная». «Прости, пожалуйста, я не хотела сделать тебе больно. Я больше так не буду», — сказала девочка. «Ладно, прощаю», — промяукала Грыся. «Давай играть». «Давай». Дуня от счастья подпрыгнула на месте. «Я люблю танцевать и скакать на диване. А ты?» «О, это мое любимое занятие», — весело ответила Грыся. По радио начался мульт-концерт. Дуня забралась на диван, начала прыгать и подбрасывать Грысю к потолку. «Иха!» — кричала Грыся. «Как весело! Оказывается, я умею летать!» Дуня смотрела на киску и смеялась. Ей казалось, что она тоже может летать вместе с Грысей, подлетать к самому потолку. «Я легкая, как воздушный шарик! Ура!» — кричала Дуня. Она слезла с дивана и принялась танцевать, держа Грысю перед собой за 2 лапки. «Я тоже воздушный шарик», — вслед за ней мурлыкала Грыся. «Я большой-большой оранжевый шар», — придумала Дуня, и вдруг в самом деле взлетела вверх. «А я маленький зеленый шарик с желтыми полосками», — придумала Грыся и, смеясь от счастья, взлетела вслед за Дуней. Они танцевали в воздухе и кружились по комнате под самым потолком, пока музыка не перестала играть. «Начинаем передачу «Сказки для самых маленьких», — объявил голос по радио. Тогда Дуня и Грыся медленно опустились на пол и, тяжело дыша, разлеглись на ковре. Они перестали быть воздушными шариками и приготовились слушать сказку. Дуня прижалась к Грысе щекой и подумала: «Как хорошо, что у меня теперь есть говорящая киска». «Как хорошо, что у меня есть ты, Дунечка», — в свою очередь подумала Грыся. История вторая. Грыся водит хоровод. На другое утро Дунечка проснулась и долго смотрела в потолок. Там были нарисованы звезды и облака. «Я лежу на кровати», — медленно сказала Дуня. Она подняла свои ножки, сначала правую, потом левую, и сказала: «Вот мои ноги». Потом она опустила ноги и подняла руки. «А вот мои руки». Но не успела она опустить их, как совсем рядом раздалось: «А вот и я, твоя говорящая киска Грыся. Я лежу у тебя под подушкой». «Грыся!» Дуня села на постели и вспомнила, что вчера получила в подарок игрушечную киску из белого меха, которая умеет разговаривать. Дуня вытащила киску из-под подушки и понюхала ее нежное ушко. «Привет, моя милая Грыся». «Привет, моя милая Дуня», — ответила Грыся шепотом. «Интересно», — сказала Дуня, «а другие люди могут разговаривать с тобой, Грыся?» «А вот это мы сегодня проверим», — весело отозвалась киска. Дело в том, что в этот день к Дуне должны были прийти гости, чтобы поздравить ее с днем рождения. Это были две Дунины подружки, с которыми она играла во дворе, а также мамы Дуниных подружек, а еще две Дуниных бабушки и два Дуниных дедушки. Дуня любила праздники. Особенно день рождения и Новый год. Ей нравились свечи, хоровод и подарки. В этот раз Дунечке подарили краски, кисточки и альбом, а еще книжки с чудесными картинками и большими буквами, и мозаику, и азбуку, и кубики, и набор маленькой посуды, и коляску для игрушек. А одна из бабушек сшила для Дуниных кукол мягкое одеялко с пододеяльником, простынкой и подушечкой. «Спасибо, спасибо большое!» — говорила Дуня и по очереди обнимала всех бабушек, дедушек и подружек вместе с их мамами. «Спасибо вам, друзья, за подарки!» — повторила Грыся вслед за Дуней. «Это как раз то, что нам нужно!» И тут Дуня внимательно посмотрела на взрослых, а потом на детей. Слышат ли они, что сказала Грыся? Кажется, никто и не заметил, что Грыся разговаривает. А может быть, они просто не расслышали, потому что Грыся говорила тихо, а музыка звучала громко? «Вот и хорошо», — улыбнулась Дуня. «Пусть моя Грыся разговаривает только со мной». «Да», — подтвердила Грыся. «Это будет наш с тобой секрет». И тут мама сказала: «А давайте водить хоровод». И все очень обрадовались, взялись за руки и встали в круг, а Дуню с Грысей на руках поставили в середину, чтобы ходить вокруг и петь песню про именины. Но Дуне не хотелось стоять одной в центре круга, пусть даже вместе с Грысей. Ей больше нравилось вместе со всеми водить хоровод. И Дуня встала в круг между мамой и папой. Папу она взяла правой рукой, а маме дала Грысину лапку. За другую Грысину лапку Дуня взялась сама. И хоровод закружился вместе с Грысей. Это было так весело, что Дуня подскакивала от радости, как небольшой мячик. А потом в комнате погас свет, и бабушка внесла красивый торт с тремя горящими свечками. Все перестали разговаривать и смотрели на Дуню, а Дуня смотрела на Грысю. Огоньки отражались в блестящих Грысиных глазках, и от этого казалось, что игрушечная киска подмигивает. Когда праздник закончился, и Дуня, счастливая и спокойная, лежала в своей кровати, она снова посмотрела на потолок со звездами и облаками. Дуня засыпала, и оттого слова у нее в голове говорились очень медленно. «Вот моя комната, вот моя кровать, вот я. Я лежу на кровати, и моя Грыся вместе со мной. хорошо. История третья. Грыся завтракает. Больше всего на свете девочка Дуня любит кукурузу, а еще кукурузные хлопья, желток и бананы. «Это потому, что они желтого цвета, да?» — спрашивает ее Грыся. Грыся — говорящая киска из белого меха, которую Дунечке подарили на день рождения. О том, что Грыся умеет разговаривать, не знает никто, кроме Дуни. И Дуня любит желтый цвет, а еще оранжевый и красный. У Дуни рыжие волосы, и мама говорит, что она похожа на солнышко. Дуня садится завтракать и усаживает Грысю на стол прямо перед собой. «Ты можешь испачкать свою киску», — предупреждает Дунин папа. «Твоя Грыся такая белая и чистая». «А ты повяжи ей фартушек», — просит Дуня. Папа повязывает Грысе на шею желтый носовой платок. «Молодец, папа», — говорит Дуня. И папа улыбается. На тарелке у Дуни яйцо. Желтый кружок посреди белого. «Грыся, ты похожа на яйцо», — шепотом говорит ей Дуня. «Сама белая, а в середине желтенький платок». Грыся подмигивает, и Дуня предлагает ей попробовать яйцо. «Спасибо», — говорит Грыся, — «спасибо, мне не надо». Дуня доедает яйцо и принимается за десерт. На сладкое мама дает ей банан. Он нарезан кружочками и аккуратно разложен по белой тарелке. «Похоже на желтый цветочек», — думает Дуня и просит маму дать ей изюм. Мама не удивляется. Она снимает с верхней полки нарядную расписную мисочку и кладет в нее изюм для Дуни. Дуня аккуратно выкладывает изюминки в серединку каждого кружка, и получаются банановые цветочки. Мама предлагает посыпать их корицей. Дуня соглашается, получается очень красиво и ароматно. Дуня съедает 3 банановых цветочка, остальные она предлагает папе, маме, сестре и брату. «Спасибо тебе, моя радость», — говорит мама. «И ты моя радость», — отвечает Дуня. Она очень серьезна. Папа внимательно смотрит на нее, а потом говорит: «Дуня, Дуня, как же ты быстро выросла. Совсем большая девочка». «Да, мне 2,5, — важно говорит Дуня. «Тебе уже 3 года исполнилось», — ласково напоминает папа. «Да», — соглашается Дуня, — «мне 3 года, а потом будет еще 1,5». Она слезает со своего высокого стула и направляется в ванную мыть мордочку, как она сама говорит. «Давай я помогу тебе», — предлагает старший брат. «Не надо, я сама, ведь я уже большая. Мне 3 года». Дуня умывается и вытирает лицо своим маленьким полотенцем, на котором нарисован яркий петушок. «Спасибо, петушок», — говорит ему Дуня и вешает полотенце на место. Петушок ничего не отвечает, а вот Грыся, которую Дуня оставила на кухне, уже зовет ее. «Дунечка, я тут, попробуй меня найти». Дуня возвращается на кухню. Грыси нигде не видно. «Ку-ку!» Грыся спряталась на батарее и накрылась сверху полотенцем. Один блестящий глазок весело глядит на Дуню. «Нашла!» — радуется Дуня и прижимает Грысю к себе. Кошкин животик стал немного теплым. «Грыся, ты такая теплая, потому что живая?» — спрашивает Дуня свою киску. «Я нагрелась на батарее», — хитро подмигивает Грыся, уходя от прямого ответа. «Ты мое маленькое теплое солнышко», — говорит Дуня Грыся. А ты, мое солнышко, мой маленький славный рыжик, ласково шепчет Грыся Дуне на ушко. История четвертая. Грыся и пешеходный переход. Игрушечная коляска – очень хорошая вещь. Особенно для говорящей киски, которая сделана из белого нежного меха. Когда девочке Дуне исполнилось 3 года, ей подарили кошку Грысю и маленькую коляску подходящего размера. «Ну что, Дунечка, гулять?» – спросила мама. «Ура! Гулять!» – вскричала Дуня. «Я с тобой!» – воскликнула Грыся. «Я ни разу не была на улице!» Мама надевает на Дуню непромокаемые гуляльные штаны и курточку. Шапку Дуня надевает сама. Мама только помогает завязать веревочки под подбородком. «Мама, Грысе тоже нужно одеться!» – сообщает Дуня. «Да, верно», — соглашается мама и находит для Грыси красную кукольную шапку. «Еще Грысе нужна куртка и штаны, и сапожки». «Мы сошьем их потом, хорошо?» Дуня соглашается. На улице ветрено и солнечно. Дуня катит впереди себя игрушечную коляску. Грыся сидит в коляске, укрытая красно-желтым маминым платком. Он очень подходит к Грысиной шапочке. «Ты такая нарядная, Грыся», — говорит Дунечка. «Ты тоже», — отвечает Грыся. Чтобы попасть в парк, нужно перейти дорогу. Впереди пешеходный переход. На сером асфальте нарисованы белые и желтые полоски. Мама останавливается перед переходом, чтобы убедиться, что водители готовы их пропустить. «Смотри, смотри», — говорит Грыся, — «эти полоски похожи на яйцо, которое ты ела сегодня на завтрак. Тут есть и белок, и желток». «Да», — радуется Дуня и повторяет за Грысей, — «и белок, и желток, и желок, и белток». «Грыся, здорово я придумала говорить «желок» вместо «белок». Грыся весело смеется, подскакивает в коляске и вдруг падает на тротуар. «Грыся!» — вскрикивает Дуня и выпускает мамину руку. «Дуня!» — вскрикивает мама. «Нельзя баловаться возле дороги! Впереди проезжая часть!» Дуня напугана. Она прижимает Грысю к себе, смотрит на белые и желтые полоски. Водители остановившихся машин ждут, когда мама с маленькой девочкой и игрушечной коляской начнут переходить дорогу по пешеходному переходу. Водители внимательно смотрят на Дуню, а Дуня смотрит им в глаза. Водители не сердятся. Они спокойно глядят на девочку в шапке с завязками и ждут. Когда Дуня и мама перешли дорогу, машины отправляются дальше. Мама ведет Дуню в парк. Там много разных деревьев, трава и детские площадки с каруселями и качелями. Дуня любит гулять в парке. «Мама, а что такое проезжая часть?» – спрашивает Дуня. «Это та часть дороги, по которой проезжают машины», — объясняет мама. «Нужно быть очень осторожным, когда находишься рядом с дорогой. Машины ездят очень быстро и не могут остановиться сразу, чтобы пропустить тебя. Если ты хочешь перейти дорогу, нужно подождать, пока водители заметят тебя и остановят свои машины перед пешеходным переходом». «Переход — это где переходить по полоскам?» «Да», — говорит мама. «А почему он пешеходный?» «Пешеход — это тот, кто ходит пешком. Мы с тобой пешеходы». «Мне нравится ходить пешком», — замечает Дуня и добавляет. «А Грыся любит ездить в коляске. История пятая. Грыся гуляет в парке. Маленькая девочка Дуня любит гулять в парке. Она ходит туда с мамой и иногда берет с собой на прогулку игрушечную киску по имени Грыся. Грыся умеет разговаривать, но об этом знает только Дуня. Когда Грыся и Дуня входят в парк, сверху надвигаются большие деревья. «Здравствуйте», — говорит Дуня. «Мы пришли к вам в гости. Как вы тут поживали без нас?» Деревья качаются и кивают. Ветки метут ветер, и Дуне кажется, что деревья приветливо машут ей. «Грыся, видишь? Деревья здороваются». «Ух ты, как здорово!» — радуется Грыся. Сегодня она пришла сюда в первый раз. Дуня везет Грысю в игрушечной коляске. Дорожка посыпана серым песком. Мелкие камушки хрустят под колесами. Дуня останавливает коляску возле самого большого дерева. «Смотри, Грыся, это ель. Если на нее навешать огоньки, гирлянды и разные игрушки, это станет елка. Так делают на Новый год, когда праздник. А елка без игрушек — это просто дерево-ель». «Ясно», — кивает Грыся с серьезным видом. Под елью темно и сыро. Трава здесь не растет. Вся земля усыпана коричневыми иголочками и маленькими зелеными ветками. «Был сильный ветер», — поясняет Дуня. «Маленькие ветки отломились и упали». «Как ужасно!» — восклицает Грыся. «Ничего страшного», — успокаивает ее Дуня. «Вырастут новые ветки и иголочки. У елки они растут всегда, даже зимой, когда другие деревья спят под снегом». Дуня трогает елкин ствол. Капелька засохшей смолы прилипает на палец. Дуня пробует ее на вкус. Смола горькая, душистая и склеивает зубы. «Дуня, — говорит мама, — зачем ты взяла смолу в рот?» «Ты же говорила, что смолой деревья лечатся. Я хочу попробовать елкино лекарство». Мама улыбается и не ругается. Со смолой во рту Дуня отправляется дальше. «А это тоже ель? — спрашивает Грыся. «Нет, это сосна», — говорит Дуня и объясняет разницу. «У елочки иголки короткие, их много, и они сидят на ветке по одной. У сосны иголки длинные, видишь? И они собраны в метелочки». «Вижу», — говорит Грыся, — «и слышу. Я слышу, как сосна метет своими метелками воздух. Слышишь? Фух, фух, шуршит сосновый ветер». Дуня с Грысей идут дальше. Деревья расступаются, и дорожка приводит на детскую площадку. На просторной поляне много воздуха и солнца. Здесь качели, карусели, горка и песочница с домиком для малышей. Дуня ставит коляску возле скамейки. Мама садится рядом. «Мы с Грысей на горку», — сообщает Дуня. «Идите, мои хорошие», — говорит мама, доставая книжку. «Я почитаю». С Грысей под мышкой Дуня взбирается на самую высокую горку. Отсюда видно и сосны, и ели. Они стоят по кругу, и кажется, что деревья водят хоровод вокруг детской площадки. Дуня машет им рукой. Деревья размахивают ветками в ответ. Весенний ветер шумит наверху. «Дуня», — говорит Грыся испуганно, — «я ведь никогда не каталась с горки. Мне страшно». «Не бойся, моя хорошая», — ласково говорит Дуня. «Я крепко тебя держу». Прижимая кошку к животу, Дуня залезает в синюю пластмассовую трубу и пускается вниз. Горка закручивается, закручивается, что-то шуршит и щелкает. Грысин белый мех становится пышным и торчит в разные стороны. «Ух!» С веселым криком Дуня и Грыся вылетают из трубы и шлепаются на землю. «Где мы оказались, Дуня? Мы попали в какой-то другой мир?» «Нет, мы просто спустились вниз. Вон сидит наша мама». Дуня весело хохочет, глядя на взъерошенный Грысин мех. Потом Дуня сажает Грысю на качели, потом знакомит ее с каруселью. Дуня раскручивает Грысю так здорово, что киска падает в лужу. Дуня расстроена. «Мама, что же мы будем делать?» «Не волнуйся». Мама достает бумажные платочки и вытирает Грысю. Дуня внимательно смотрит. Когда мама заканчивает вытирать Грысю, Дуня берет грязные платочки и относит их в урну. Дуня знает, что нельзя бросать мусор, где попало. Грыся больше не мокрая, но на ее пушистой белой шкурке некрасивое серое пятно. «Мы вымоем Грысю, мамочка, правда? Она не всегда будет такой, ведь да?» «Конечно, Дунечка, все будет хорошо». Приближается время обеда. Дуня устала и хочет кушать. Вместе с мамой они закутывают Грысю в красно-желтый платок, усаживают в коляску и отправляются домой. Сосны и ели машут ветками на прощание. «Завтра мы придем к вам снова. До свидания», — серьезно говорит Дуня деревьям. История шестая. Грыся в стиральной машине. «Мамочка, пожалуйста, не запускай стирку без меня», — просит маленькая девочка Дуня. И хотя ей всего 3 года, она знает, какие кнопки нужно нажимать на стиральной машине, чтобы та начала стирать белье. Дуня всегда помогает маме включать стиральную машину, а потом развешивать белье после стирки. Но самое интересное даже не это. Больше всего Дуня любит сидеть напротив стиральной машины и смотреть, как внутри вертится белье. В этот раз Дуня собирается сидеть возле машины очень долго. Она даже приносит из комнаты свой маленький стульчик. Сегодня в стиральной машине будет крутиться игрушечная кошка Грыся, новая Дунина подружка. Грысю подарили Дунечке на день рождения несколько дней назад, и в тот же день Дуня выяснила, что Грыся умеет разговаривать. Вчера на прогулке случилась неприятность. Грыся упала в грязную лужу. Мех у Грыси белый, и теперь на нем некрасивые пятна. После прогулки Дуня хотела взять Грысю с собой в постель, но мама не позволила. Грыся слишком грязная. И вот теперь Дуня усаживается напротив стиральной машины и просит Грысю не волноваться. «Это не так уж и долго, честное слово», — говорит Дуня. «Я все время буду с тобой, я буду смотреть на тебя». «Да», — протяжно жалуется Грыся, — «сама-то ты не моешься в стиральной машине почему-то». «Что ты, люди не купаются в машине, она же для белья». «Да, но я-то не белье», — возражает Грыся. «Ну, ты ведь игрушка, и с тобой можно играть. Давай представим, что это космический корабль, и ты отправилась к далеким звездам». Грысе нравится эта идея. «Ну что же, тогда скорее задраивай люк», — просит она. Дуня с маминой помощью выставляет нужную программу стирки, не забыв нажать «блокировку от детей» на случай, если какие-нибудь дети вздумают баловаться кнопками машины во время стирки. Сама-то Дуня уже большая и, конечно же, знает, что пока машина стирает, никакие кнопочки нажимать нельзя. Дуня усаживается на свой маленький стульчик и смотрит, как белье начинает медленно валиться сбоку на бок, сверху вниз, все быстрее и быстрее. 5 минут, полет нормальный, слышен из стиральной машинки Грысин голос. Тебе не страшно, Грысечка моя любимая? Дуня немного волнуется. Нет, что ты, мне ужасно весело, я лечу среди пузырьков. К окошку стиральной машины прирастает пушистая белая пена. «Ура!» — Грыся в полном восторге. «Это суперпена! Она ускоряет меня и несет все выше и выше! До свидания, Дунечка!» Грысин голос затихает. «Грыся! Эй! Ау! Где ты?» Дуня стучит в круглое стекло. «Я не вижу тебя!» Она напугана не на шутку. Надо срочно вытащить Грысю, пока она не исчезла, пока не унеслась к далеким звездам навсегда. Дуня пытается нажимать кнопки, но вот незадача. Она сама заблокировала стиральную машинку и теперь не может выключить ее и открыть дверь. Барабан между тем крутится все быстрее. И вот белье уже сливается, размазывается по округлым стенкам и вдруг исчезает. Дуня много раз видела это и всегда удивлялась. Как так? Белье исчезло, а потом вдруг снова появилось. Где оно пропадало, когда его не было? А что если Грыся тоже улетела далеко-далеко и вернется из своего путешествия через много лет, когда Дуня уже будет ходить в школу? «Мамочка!» — просит Дуня. «Давай скорее остановим машинку. Я хочу посмотреть на Грысю». Но тут круговерть за стеклом замедляется, стиральная машина жужжит, потом скрипит, затихает и, наконец, верчение прекращается. Содержимое стиральной машинки разваливается на части, и можно уже различить отдельные рукава, наволочки и футболки. Грыси по-прежнему не видно. «Грыся исчезла, мама!» Дуня чуть не плачет. «Не волнуйся, моя хорошая, сейчас она вернется», — говорит мама с улыбкой и открывает дверцу. Белье вываливается в таз. «О чудо! Что это? За пестрым краешком простыни виднеется белая пушистая лапка». Дуня поскорее вытягивает Грысю из кучи влажного белья и прижимает к себе, вдыхая свежий запах стирального порошка. Мех у Грыси после стирки похож на ежиную шубку. «Не волнуйся, моя хорошая», — просит Дуня Грысю. «Я тебя расчешу, мы тебя посушим на батарее, я тебя заверну в мягкое полотенце». «Ах, знала бы ты, как мне хорошо», — говорит Грыся. «Я чувствую себя почти что новой». «Грысечка моя любимая, я так боялась, что ты не вернешься. Не улетай от меня больше к далеким звездам, ладно?» «Что ты? Я тебя не оставлю. Я стану старой вместе с тобой». «Грыся моя, Грыся», — Дуня улыбается. «Я люблю тебя и старой, и новой, и сухой, и мокрой. Мы будем вместе навсегда». История 7. Грыся стряпает печенье. Дуня пришлепала на кухню, держа под мышкой игрушечную кошку Грысю. Забралась с ногами на кухонный диванчик. Вместе с Грысей внимательно следит за движением маминых рук. Мама нарезает лимон крупными кусками и кладет в жужжалку. Дуня встрепенулась. Остатков сна как не бывало. «Мама, я сама». Мама придвигает Дуне табуретку и помогает на нее взобраться. Грысю поместили на подоконник. Оттуда Грыся смотрит, как Дуня изо всех сил жмет кнопку блендера. Раздается бжжж. Грыся закрывает ушки лапками. «Не бойся, Грыся!» Дуня перекрикивает шум мотора. «Эта штука помогает делать вкусняшки». Лимон в жужжалке превратился в бледно-желтое пюре с маленькими кусочками лимонных корок. Мама добавляет в него сахар. «Можно попробовать?» спрашивает Дуня, слезая с табуретки. «Потом», — говорит мама. «Достань, пожалуйста, оранжевую миску». Дуня знает, где лежит оранжевая миска. Также она знает, что для печенья потребуются формочки и скалки. Большая для мамы и маленькая для нее самой. Мама высыпает в миску муку, добавляет соду, немного соли, ванилин, имбирный порошок и очень много корицы. Затем она кладет в муку немного масла и начинает месить тесто. Смешиваясь с мукой, масло перестает быть маслом. В миске непонятная мучная крошка. «Как-то мало похоже на печенье», — недоверчиво говорит кошка Грыся, Дуня на ушко. «Просто еще рано, надо немного подождать», — шепчет Дуня в ответ. Наконец, когда масло достаточно смешалось с мукой, мама выливает в него лимонную кашу из блендера. «Фу, бе!» — говорит Грыся, глядя на мамины руки, выпачканные золотистым липким тестом. «Ни за что не буду это пробовать». «Сейчас мама сделает все как надо, и тесто будет похоже на пластилин», — поясняет Дуня для Грыси. Мама добавляет муки, потом еще и еще. Дуня не спускает глаз с оранжевой миски. «Готово?» «Немного терпения, мой друг», — говорит мама Дуни и улыбается. Наконец, тесто больше не прилипает к рукам. Можно браться за скалку. Мама делит тесто на две части. Одну из них отдает Дуне, другую оставляет себе. Дуня прекрасно знает, что делать теперь. Она берет в рот маленький кусочек. «Зачем ты это делаешь?» — вскрикивает Грыся в ужасе. «Разве можно есть сырое тесто?» «Но я же должна попробовать и узнать, вдруг мама забыла что-то добавить», — говорит серьезно Дуня и берется за скалку. Повторяя за мамой, она раскатывает тесто не тонко и не толсто, а в самый раз, как говорит мама. «И что теперь?» — спрашивает Грыся. Она ни разу не видела, как стряпают печенье, и поэтому внимательно следит за процессом. Из большой коробки с формочками Дуня выбирает самые любимые фигурки. Выкладывая их на раскатанный пласт теста, она рассказывает Грысе историю. «Смотри, вот мальчик и девочка. Они пошли гулять и встретили доброго кролика. Он вот. Чик. Готово. Откуда бы ему взяться? А, точно, он выпал из кармана тети кенгуру. Вот этой. Дети взяли с собой кролика и еще... кого же они возьмут с собой? А, вот эту собаку. Взяли ее и отправились в Африку. А по берегу скакала обезьяна и кричала «У-у-у!» А за ней гнался вот этот крокодил. А вот этот толстый-притолстый... А, мама, слон не влезает. Давай сделаем для него отдельный кружок из обрезков». «Понял, слон?» — говорит Дуня. «Не расстраивайся, мы сделаем тебе свой собственный кружок». Из остатков теста мама раскатывает такой большой кружок, что хватает на слона и еще на трех колобков. «Сделаю три, ведь мне уже 3 года», — с гордостью говорит Дуня. Она чувствует себя важной маминой помощницей. Все фигурки аккуратно выкладывают на лист и отправляют в духовку. Пока печенье запекается, мама моет посуду и стол, а Дуня рассказывает ей историю о том, как колобки убегали от серого волка. По дому плывет дивный аромат лимонного печенья. «Да», — говорит Грыся, — «теперь я, кажется, верю, что мы сделали именно печенье». «Мама, оно не сгорит?» беспокоится Дуня. Вместе с Грысей они смотрят в светящееся окошко духовки. «В самый раз», — говорит мама. Достает печенье из духовки и выкладывает на большую деревянную тарелку. «Ух, какие мы молодцы! Вот старшие ребята вернутся из школы, а мы печенье настряпали», — радуется Грыся. «Да», — подхватывает Дуня. «Мы молодцы. Много печенья. Хватит на всех». «Уже можно кушать?» — спрашивает Грыся. «Оно очень горячее», — поясняет Дуня. «Надо немного подождать». «Я поняла», — говорит Грыся. «Когда стряпаешь печенье, главное — уметь подождать». Наконец печенье остыло. Дуня выбирает себе две фигурки. Это звездочка и сердечко, которое сделала мама. «Что же ты не ешь те, что сделала сама?» — удивляется Грыся. «Нет, я их пока не буду есть. Сначала я про них расскажу историю». Дуня пьет компот, уплетает мамино печенье и рассказывает сказку, раскладывая фигурки по столу. Грыся внимательно слушает, вдыхает аромат и наслаждается жизнью. История восьмая. Разговор о еде и какашках. Дуня сидит на горшке. Она занимается серьезным делом. На коленях игрушечная кошка из белого меха, которую Дуня зовет Грысей. Девочка везде берет ее с собой. И туалет не исключение. «Фу, как же ты пахнешь», — говорит Грыся. Это говорящая киска, но ее слова понятны только Дуне и больше никому. «Пахну не я, а мои какашки», — замечает Дуня. «Никогда бы не подумала, что такая красивая, чистая, маленькая девочка может делать такие вонючие какашки», — продолжает удивляться Грыся. «Когда я закончу, мама помоет горшок и мою попу, и я снова буду чистой маленькой девочкой». «Да, как хорошо, что мне не нужно какать», — замечает Грыся. «Моя попа всегда белая и пушистая». «Конечно», — отвечает Дуня, — «но зато ты и не кушаешь, а покушать это очень приятно». «При чем же здесь покушать?» — Грыся удивлена. «Как это связано?» «Точно не знаю», — говорит Дуня в задумчивости. «Но иногда, когда мы кушаем, мама говорит, например, надо есть свеклу и чернослив, чтобы живот не болел и какашки были мягкие. Зачем мама так говорит? Видимо, все-таки это связано». Дуня зовет маму. Горшок вымыт, Дунина попа тоже. «Мама, скажи, из чего получаются какашки? Нам с Грысей очень хотелось бы знать». «Какашки — это то, что тебе не нужно. Еда переваривается в животе, а ненужные остатки выходят наружу». «А нужное что же, навсегда остается в животе?» — ужасается Дуня. «Ну нет», — улыбается мама. «Когда ты кушаешь, еда опускается в живот и питает тебя. Она дает тебе силы и здоровье, если это, конечно, правильная еда». «Знаю, знаю», — со вздохом говорит Дуня. «Правильная еда — это каша, суп, салат и все такое. Ты об этом говорила». «Ну, почему же только каша и суп? Давай вспомним, что ты любишь. Начнем с буквы А». «А, апельсин». «Вот, это очень полезная еда», — улыбается мама. «В нем много витаминов, и он вкусный». «А еще абрикос. Я люблю абрикос. И еще похожий на него такой тоже пушистый. Как его?» «Персик?» — подсказывает мама. «Точно, персик!» — радуется Дуня. «Абрикос, апельсин, персик — это фрукты. Они очень полезные. Есть еще бананы, яблоки, груши, сливы». «Как много всего вкусного!» «А еще есть овощи, огурцы, помидоры». «Да!» — подхватывает Дуня. «Их я тоже люблю. И морковку, и зеленый горошек. А вот свеклу твою что-то не очень». «Уж ладно», — соглашается мама. «Не обязательно каждый день свеклу есть». «А я знаю, какая еда дает мне силы», — вдруг говорит Дуня. «Конфеты. А еще печенье, вафли, шоколад и пирожки с вареньем. «Ну, эта еда хоть и вкусная, но не очень-то полезная», — говорит мама. «Если кушать только сладости и больше ничего, твоему животику будет очень трудно работать». «И будут трудные какашки?» — уточняет Дуня. «Да», — улыбается мама, — «именно такие они и будут. Сладости можно есть, но понемножку». «Да», — вдруг вмешивается в разговор Грыся, — «я поняла. Еда для силы, а сладости для радости». «Сладости для радости! Сладости для радости!» Эта идея так понравилась Дуне, что она срывается с места и начинает кружить по комнате вместе с Грысей. «Ты у меня такая умница, Грыська!» Дуня бежит в просторную прихожую, где папа привесил для нее качели, и начинает раскачиваться, напевая в такт. «Сладости для радости! Сладости для радости! Сладости для радости! Ура, ура, ура!» Когда качели мчатся вперед, пушистые Дунины волосы взлохмачиваются, а Грысина шерстка забавно топорщится. «Ты моя радость», — говорит мама Дунечке и улыбается. «Я твоя сладость», — отвечает Дуня. Она проносится мимо мамы на полном ходу. Следом за Дуней развиваются ее волосы и Грысин белый хвостик. История 9. Я считаю до 5. Грыся считать не умеет. Она белая плюшевая киска, и к тому же она совсем недавно живет на свете. Ее подарили девочке Дуне на день рождения, когда Дунечке исполнилось 3 года. А вот Дуня считать умеет. Пока получается только 1, 2, 3, 4 и 5, сколько пальцев на руке. Или на ноге. Дальше Дуняша сбивается. 6 или 7 все время хотят поменяться местами. Зато цифру 8 Дуня знает отлично. Ведь она такая красивая и состоит из 2 кружочков. Недавно Дуня узнала о существовании еще одной цифры. 0. И он понравился ей даже еще больше, чем 8. Он такой простой и замечательный. Его ни с кем не спутаешь. И к тому же он похож на сушку-челночок. Такие Дуня помнит с самого детства. Мама говорит, что когда Дуня была совсем крошечной и у нее даже не выросли зубки, она любила эти сушки облизывать и кусать своими беззубыми деснами. Дуня, конечно же, этого не помнит, но сушка-челночок ей нравится до сих пор. Вот почему она и полюбила цифру 0. «Грыся», — обращается Дуня к своей плюшевой подружке. «Посмотри на эту сушку, видишь? В нее можно просунуть палец. Даже 2. Впрочем, смотри-ка, можно засунуть и 3 пальца». «3?» — удивляется Грыся. «Это сколько тебе лет?» «Да, точно», — соглашается Дуня. «Мне 3 года. 3 года — это очень много. А вот 0 — это когда совсем мало. Даже так. Это когда вообще ничего нет, понимаешь?» Грыся не понимает. Она просовывает лапку в сушку. «О, ее можно носить как браслет», — радуется она. «Да, это потому, что внутри нет ничего». «Ничего, это и значит 0». «Все равно ничего не понятно. Расскажи по порядку», — просит Грыся. «Хорошо. Так, слушай, Грыся, я расскажу тебе сказку. Жил-был 0, то есть ничего и никого не было, и не жило. Но вот появился 1. Дуня показывает Грысе 1 пальчик. И он радовался, что он есть. Ему очень нравилось жить на свете. Тра-ля-ля, вот так он танцевал. И тут приходит 2. 2 — это она, его жена. И вот их стало 2, и они стали танцевать вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. Грыся внимательно смотрит, как танцуют 2 Дуниных пальчика. А Дуня продолжает. Они так любили друг друга, им было очень хорошо вдвоем, и они обнимались. Грыся внимательно смотрит, как танцуют на столе 2 Дуниных пальчика. А Дуня продолжает. Они так любили друг друга. Им было очень хорошо вдвоем, и они обнимались. И от этого у них родился малыш. Три, так его назвали. Дуня показывает три пальца. И снова все стали радоваться и танцевать. Туц-туц-туц-туц. «Ух, как здорово!» Грысе нравится Дуня на представлении. «Но у тебя там еще спрятаны два пальца, я вижу». «А вот тут у них еще родилась дочка, и они назвали ее Четыре». Дуня показывает четыре пальца. «И все стали бегать друг за дружкой в догонялки и в прятки». Четыре Дуниных пальца пронеслись перед Грысей в галопе. «Тыгдыщ, тыгдыщ, тыгдыщ, тыгдыщ!» «Ну надо же!» — Грыся удивляется. «И кто же будет последний палец?» «А это будет... это будет кошка! Киска Пять!» — так ее назвали. «Она была меховая и белая?» — уточнила Грыся. «Конечно!» — обрадовалась Дуня. «Точно! Она была, как ты, моя Грысечка! Ее подарили девочке на день рождения. Вот так и стало их пять!» «Ура!» — радуется Грыся. «Я твой подарочек!» «Ура!» — радуется Дуня. «Дай пять!» И Грыся хлопает Дунину раскрытую ладошку своей крохотной пушистой лапкой. История десятая. Откуда я взялась? «Я проснулась», — громко сказала Дуня. В комнате было тихо. Жужжала муха. Пели за окном птички. Где-то вдали летел самолет. «Уже утро!» Дуня откинула одеяло и села в кровати. Никто не ответил. «Доброе утро!» — произнесла Дуня медленно и глянула вниз со второго этажа кровати. Постель сестры заправлена, в комнате брата тихо. Наверное, вся семья уже собралась на кухне. Дуня торопливо спустилась по лесенке на пол. Но где же Грыся, любимая говорящая кошка? «Грыся, идем скорее завтракать». Никто не отозвался. «Грысь!» — тоненько протянула Дуня. «Ну не прячься! Где ты?» Дуня перевернула подушку, подняла одеяло, заглянула за кровать. Ей стало досадно, она уже почти сердилась. Ей так хотелось скорее пойти на кухню, сесть за стол вместе с мамой, папой, братьями и сестрой. «Грыся, не шали!» — сказала Дуня, вспоминая, как точно таким же строгим голосом мама говорит о том, что пижаму после сна нужно аккуратно складывать под подушку, а не разбрасывать свои вещи по полу. Со вздохом Дуня спустилась с кровати и принялась переодеваться к завтраку, совсем как взрослая. Свернула пижаму и сунула ее под подушку, подошла к шкафу с одеждой, выдвинула ящик. «Грыся, откуда ты взялась?» «Я?» — невозмутимо спросила Грыся. «Я родилась у мамы кошки, конечно». «Глупости». Дуня еще немного сердилась на Грысю, которая так и не вовремя решила играть с ней в прятки. «Игрушки не рождаются». «Откуда ты знаешь, Грыся хитро прищурила блестящий глазик. «А вот знаю. Сначала мама родила моего самого старшего брата, потом еще одного брата, потом мою сестру, а уж затем меня». «Вот так штука», — потрясенно проговорила Грыся. «А сама мама откуда взялась?» «Ну, что ли ты не знаешь? Мама родилась у бабушки Наташи». «Глупости», — пришел черед Грыси не верить услышанному. «Бабушки не могут родить ребенка, тем более маму». Дуня поняла, что разговор будет долгим. Она вытащила Грысю из ящика с бельем, усадила напротив себя, а сама со вздохом уселась на полу, скрестив ноги. «Так вот, слушай, я, конечно, не знаю, какие мамы родили первых людей, но я знаю, что это было давно. И людей было двое: первый папа и первая мама. И от того, что они очень любили друг друга, обнимались и целовались, у них родился первый ребенок, понимаешь? Самый первый ребенок на свете родился у самых первых родителей. А потом он рос и рос, и сам стал родителем, то есть у него родился ребенок. И тот потом тоже рос, рос и стал родителем. И так потом было всегда. Маленький вырастает и рождает другого маленького, понимаешь? «Понимаю, конечно, чего тут не понять. Маленький выходит из большого, а тот большой из другого большого, а тот большой из еще одного, как вон та твоя матрешка». «Точно!» – подхватила Дуня. «Так вот, и однажды дошла очередь до моей бабушки. Она родилась и выросла, а у нее родилась моя мама. Сначала она была маленькая, сразу после того, как родилась». А у другой моей бабушки в то же самое время родился мой папа. Но он, конечно, тоже был сначала не папа, а маленький. И вот когда мама и папа уже выросли, они встретились и полюбили друг друга. Стали обниматься, целоваться и... Кажется, я не помню, что-то еще нужно делать. Мама сказала, когда я вырасту, я сама все узнаю. Ну так вот, из-за того, что они очень любили друг друга, и появились у них дети. Сначала мои братья, а потом сестра, а потом родилась я. Выходит, вы все четверо сидели внутри мамы, матрешки и ждали своей очереди, чтобы родиться. Вот забавно. Нет, убежденно сказала Дуня. Все вместе мы бы там точно не поместились. «Наверное, вы жили внутри у мамы по очереди», — предположила Грыся. «Но ты-то сама откуда взялась?» — вспомнила Дуня свой главный вопрос. «Я-то? Так еще вчера вечером твоя сестра убирала с пола твою одежду и засунула меня вместе с одеждой в этот ящик». «Да нет же! У кого ты родилась, Грыся?» настаивала Дуня. Но тут снизу донеслись громкие голоса и смех, и Дуня вспомнила, что собиралась завтракать. Когда Дуня спустилась на кухню, за столом было шумно и многолюдно. Мама, папа, брат с сестрой и самый старший брат приехал и... «Бабушка!» — воскликнула Дуня и бросилась обниматься. Она вспомнила, ну конечно же, еще вчера мама говорила, что бабушка приедет рано утром. «Здравствуй, моя хорошая, солнышко ты мое, рыжик ты мой пушистый, как же ты выросла!» Бабушка прижимала Дуняшу к себе и бормотала ласковые слова. «Бабушка!» — Дуня серьезно посмотрела бабушке в лицо. «Бабушка, а я знаю, откуда ты взялась!» Все почему-то засмеялись и принялись угощать Дуню оладьями. Это что ли аудиокнига?